007. Отпуск 24 часа в день, круглый год. Желудок полон. Интересно, это из-за того, что я была очень голодна, или потому что на залечивание повреждений требуется энергия? Лягушка, которая была почти с меня размером, полностью поместилась у меня в желудке. Просто невозможно. Ха-ха-ха. Способности – это какой-то мистический феномен данного мира. Вдобавок, я не могу сказать, что это невозможно, поскольку мое тело раздулось как воздушный шарик. Фух. Если бы это было человеческое тело, тогда нужно было бы начать думать о диете. Хотя, в моей предыдущей жизни я имела тело, которое не набирало вес, независимо от того, как много я ела. Так что я никогда не садилась на диету. Так, сначала мне нужно восстановить ту часть паутины, которая разорвана. Ух, это тяжело сделать с моим распухшим животом. Каким-то образом мне все-таки удалось восстановить ее. Слава богу, что ни один монстр не пришел, пока я восстанавливала паутину. Теперь, когда я об этом думаю, разве опасность была только когда я восстанавливала паутину? Ведь она также была и когда я поедала лягушку. Есть вероятность, что другие монстры могут быть привлечены запахом? Я, конечно, не видела их в этом узком проходе, но в большом проходе был шестиногий волк. Как ни смотри, я уверен, что у него острый нюх, и это может быть опасно. В следующий раз надо есть после того, как я вернусь домой. Из еды, одежды и убежища у меня есть еда и убежище. Одежда? Вы хотите, чтобы я, будучи пауком, носила одежду? Ха-ха. Я не чувствую в ней нужды. В этой пещере не жарко и не холодно. Кроме того, мое тело покрыто короткими волосами. Нет смысла носить одежду, кроме того, здесь нет одежды, которую можно было бы одеть. Я думаю, могла бы сделать ее с помощью своей паутины, и не похоже, что это будет требовать больших усилий. Не знаю, смогу ли я ее носить или нет, даже если сделаю. Не значит ли это, что из трех пунктов и одежда тоже в наличии? Ох, это значит, что у меня имеется все необходимое для жизни, без необходимости работать. Нет, построить дом было сложно, да и победить лягушку тоже. Возможно, я преувеличила, сказала, что я не работала. До тех пор, пока ничего не случилось, можно сказать, что окружающая обстановка благоприятствует для беззаботной жизни. Если может быть какая-то проблема, то только в том, что кто-то сильный сможет порвать мою сеть, или есть возможность, что умру с голода из-за того, что никакая добыча не попадется в паутину. В худшем случае, если кто-то сильный прорвется через мою паутину, тогда я сразу же убегу. Тогда остается только надеяться, что добыча регулярно будет попадать в мои сети. До тех пор, пока это не случилось, я могу оставаться в своем доме всю оставшуюся жизнь. Великолепно. Хотя я и ходила в школу как все, я жила всю свою жизнь как затворница. Проводила время в школе, не болтая ни с кем, и возвращалась домой, не делая ничего, кроме серфинга в интернете или игр на компьютере. Я заливала рис горячей водой и просто разогревала в течение 3 минут. Иногда ходила в близлежащий магазин, чтобы купить бента. Оба моих родителя работали, и они приходили домой очень поздно. Даже когда они приходили пораньше, мы редко встречались друг с другом и общались тоже редко. Что же касается домашней работы, то я делала ее по минимуму. Грубо говоря, это было похоже на то, как если бы в доме жили незнакомые с друг другом люди. Наверное, из-за того, что мне было сложно находить общий язык с другими людьми. Но, скорее всего, виной всему было мое собственное поведение с тех пор, как я родилась. Кроме того, у меня никогда не было друзей, и я редко общалась в игровом чате. Вот почему в играх мой персонаж всегда имел одно и то же изображение. Моим аватаром был некрасивый и лысый старик. Общественный статус и отношения временны, поэтому я поднимала только физическую атаку и скорость в игре. Не так уж сложно играть, если по мне сложно попасть. Так что я уклонялась от всех атак и использовала тактику «ударь и сбеги», чтобы побеждать врагов. Если по мне попадали, то я умирала. Хотя понятно, что я не смогу встретиться со своими родителями или одноклассниками, немного грустно, что я не смогу снова поиграть со своим игровым аватаром. В группе случайных игроков только влиятельная персона, имеющая высокий статус и известность, может выступить против донаторов и будет сожалеть, если его персонаж будет уничтожен. Я думаю, что уже мало похожу на человека, потому что больше сожалею о своем игровом персонаже, чем о родителях. Неважно, с фактором не поспоришь. Будут ли мои родители горевать из-за того, что я умерла? Фух, это не важно. Даже если бы мы поменялись местами, я не думаю, что я бы горевала из-за своего ребенка. Скорее, для меня были бы большой проблемой затраты на погребение. Некоторых людей это может разозлить. И что? Поскольку я не доставляю вам неприятности, это не ваше дело. Так я думаю. Проблема для родителей. Неудачно, что я инвестировала деньги в акции на имя моих родителей. Каждый месяц я вносила определенную сумму денег на свой счет. Вам нужно набить руку и принять на себя риски. Только тогда можно заработать на акциях. Так что я жила независимо от моих родителей. Я никогда не доставляла никому никаких неприятностей, поэтому не хочу ничего слышать от других. В данный момент все это не имеет значения. Так что я скажу так. Сидеть дома – это круто.